Глава 61. От лица Алана. Когда Абигейл не появляется в условленное время, я реагирую относительно спокойно. Но мало ли что там ее могло задержать. И я со всей силы заставляю себя не замечать кольнувшего прямо в сердце страха. Да так и мнительной размазнёй недолго стать. Мужчина я в конце концов или тряпка. Когда проходит полчаса, беспокойство усиливается. И я решаю не стоять, как придурок, столбом, а прогуляться до нашей башни. Мало ли, мы с Аби не так поняли друг друга и попросту разминулись. И она сразу отправилась туда. Насчет Криса и Дэйва даже не беспокоюсь. Эти нормальные ничего и не сделают. Они нормальных уже нет в Академии. О, Алан, а чего один? Я думал, ты с нами в ближайшие пару недель точно не будешь вечера проводить. А любовь и прочие плюшки ведь в самом разгаре. Игриво, поводя бровями, произносит мой лучший друг, разлёгшись на одном из диванов в общей гостиной. «Да вот, потерял чего-то Абигейл. Вы ее часом не видели?» «Я нет. Да и Дэйв вряд ли. Он у себя. Сейчас спустится. Если хочешь, сам спроси». «Да нет, не надо. Пойду ее в коридорах половлю». «Не переживай. Найдется твоя красавица», — кричит мне вдогонку Крис. Скорее всего, она встретила какую-нибудь подружку и слишком увлеклась чесанием языка с ней. С девчонками это постоянно происходит. Ага, постоянно. Только не с моей Аби. У нее и подруг-то так и не появилась в этих стенах. Только друг один был, которого я отправил наружу. Она ж не Пенелопа, окружать себя свитой. А вот о той вполне можно сказать, что потерялась по причине обсуждения свежей сплетни или новой шмотки. Кстати, Пенелопа. Почему-то моя интуиция как-то странно реагирует на нее. А не пойти ли мне и посмотреть, чем она занимается? И я всерьез не думаю, что она решится навредить Абигейл. Меня должна побояться. Но все же проверить на всякий случай стоит. Хотя первым делом будет логично посетить комнату Аби. А то нападу на Пенни безосновательно. Как-то неудобно будет. Не перед Пенелопой, перед Абигейл. Она такая добрая и совестливая. «Аби, детка, где ты? Я заждался». Вырываюсь в комнату к девушке. Дверь была заперта, но отпереть ее ведь несложно. Но внутри как будто никого. Прохожу дальше в ванную. Тоже никого. «Да что ж это такое?» Произношу заклинание поиска, но оно почему-то сразу возвращается обратно ко мне. Но этого быть не может. Абигейл совершенно точно сейчас не рядом со мной. На всякий случай заглядываю под кровать и в шкаф. Но, естественно, пусто. Усилием воли, подавляя все нарастающее беспокойство, решаю отправиться навестить бывшую. Не дай, Мерлин, она что-то сделала моей девочке. «Пенелопа!» Врываюсь я без стука в комнату к Пенни. Она сидит на кровати, обняв себя и уткнувшись в какую-то книгу. «Ура! Хотя бы это на месте!» «Алан?» произносит, заикаясь она. «Что тебе нужно?» «Где Абигейл?» спрашиваю прямо в лоб. Она почему-то сначала бледнеет, затем краснеет, насколько это вообще возможно на ее смуглом лице, и продолжает все так же заикаться. «Не знаю. Откуда мне знать, где твоя подружка ходит? Сам потерял, сам и ищи. Врываешься ко мне, как к себе домой. Все, хватит. Я тебе не девочка какая-то». Под конец Пенелопа все же возвращает себе привычную уверенность. «Да?» Вопросительно выгибая бровь. «А если найду?» «Что найдешь? Абигейл?» «Кого, Пенни? Кого? Ага». «А знаешь?» Начинает она и тут же замолкает в задумчивости и нерешительности. «Что такое? Ты все-таки что-то знаешь, но скрываешь?» Подхожу вплотную к девушке, угрожающе нависаю над ней. «Как же мне плохо!» Начинает та вдруг рыдать да так, что впадает в форменную истерику. «И почему снова я замешана?» Громко всхлипывает и завывает, а затем утыкается себе в колени. «Живо говори, что ты скрываешь, а не то заколдую!» Некоторое время девушка продолжает плакать, но потом вроде успокаивается немного и заговаривает. Нет, дай обещание, подпитанное магией, что не навредишь мне. Требует практически твердым голосом. Быстро говори, что с Абигейл, сука. Срываюсь я на крик. Нет. Печально качает она головой. Пока не пообещаешь, не скажу. Иначе ты убьешь меня прямо тут. Неужели все настолько серьезно? Успокаиваюсь вдруг. Сверху кто-то словно ледяное ведро воды вылил. До того все сразу же холодеет внутри и сжимается. Да. Кивает девушка. Я уже была у ректора Адамса, но его не оказалось на месте. Секретарь может подтвердить, что я не обманываю и не придумываю на ходу себе обеляющих меня поступков. Хотела ему рассказать все происшедшее. Что ж, представляя стул вплотную к Пенелопе, ты можешь рассказать все мне.